Глава 25. Оставленный на корабле Негуманов ранцевый ядерный фугас был относительно маломощным. Всего-то 15 килотонн. Для уничтожения вражеского линкора этого достаточно, и он рванул так, что мало никому не показалось. Корабль Негуманов взрыва, конечно же, не выдержал. Он развалился так быстро, что за этим невозможно проследить человеческим глазом, только если просматривать видеозапись в замедленном режиме. А затем над полем боя стало подниматься огромное грибовидное облако, и волны смерти, ударные, тепловые, лучевые, уничтожали все, до чего смогли дотянуться. Люди и Гартаины со своими слугами, все они умирали одинаково. Броня и силовые защитные поля не выдерживали. Разрушительная энергия добиралась до плоти и превращала ее сначала в жареное мясо, а потом в прах и пепел. Страшная картина. Даже мне и бывалым воякам, которые наблюдали за тем, что происходило на поверхности, становилось не по себе. Как говорится, врагу такого не пожелаешь. Но централы сами виноваты. Они многое просчитали правильно и хорошо подготовились к бою. Поэтому захватили трофеи, которые умирающий полковник Сумердар передал Диане Вирте. А вот про ментальную защиту, дабы прикрыть солдат от гартаинов, не подумали. Или не захотели думать? Что тоже вероятно. Ибо жизни простых людей и воинов для Орландо Таги ничего не значит. Этот козел целую планету драконам на растерзание оставил. Подобный поступок о многом говорит. Так что о спасении воинов, пусть даже таких элитных, как штурмовики полка «Стальная башка», никто из высоких начальников и многозвездных командиров, скорее всего, не задумывался. Их списали еще на стадии разработки операции, и они погибли. Впрочем, судьба вражеских воинов меня особо не заботила. По-человечески их жаль, как и жителей планеты Амур, но, как я уже отмечал, они враги Новоросской империи, адмиралам и принцам, которые меня сделали судьба и родной дедушка. Так что пусть погибают или выживают самостоятельно. Все в руках богов космоса и судьбы, а мне нужно перехватить Диану Вирте и завладеть трофеями. «Уходим!» — сказал я, покидая место возле пульта управления бункером и отключая монитор, который продолжал транслировать кадры кипевших на планете яростных сражений. Воины зашевелились, быстро собрались, и мы стали спускаться вниз к ветке секретного метро. Нас немного. Кто-то присоединился на Амуре, был допущен к тайне и узнал, кто мы такие, а потом принес мне клятву на верность. Однако большую часть наемников и бандитов, бывших в моем подчинении, я распустил. Поэтому сейчас в нашей команде 20 бойцов ударной группы и столько же людей, включая Хулио Синкараса и Марко Бартоло, под командой Роберта Маркина на борту теневика. Всего 40 воинов и 2 принца. Много это или мало? Для наших целей, которые в процессе пришлось менять и корректировать, вполне достаточно. И планы у нас простые. Захватим трофеи и возьмем в плен Диану Вирте. Постараемся покинуть Амур и систему Ирис. Дальше берем курс на один из главных миров Централов Гедеон, Тарим, Аризону или Равенну. Там встретимся с агентами новоросской разведки, которые так и не успели добраться до Амура. А потом посмотрим. Главное, сам я жив и относительно здоров. Команда слаженная, прибыток имеется и корабль заправлен. А время, чтобы подумать и принять решение, у нас будет. Разумеется, если мы сможем без потерь покинуть Амур. Спустя 10 минут отряд спустился в метро и оказался на промежуточной станции. После чего я посмотрел на коммуникатор и довольно хмыкнул. Диана Вирте уже рядом. Она приближалась. Ехала в заранее подготовленном вагончике и остановится как раз напротив нас. Почему остановится? По той простой причине, что монорельс заминирован, и противоаварийная система оповещения, которая пока отключена в автоматическом режиме, предупредит вагоновожатого об опасности. Я окинул станцию взглядом. Воины спрятались и готовы к бою. «Жора!» Мой окрик раскатился по станции, и Ломов, который стоял за толстой железобетонной колонной, отозвался. «Здесь! Включай систему!» «Понял». Жора выполнил приказ. Система оповещения включилась, просканировала монорельс и послала на приближающийся поезд сигнал предупреждения. На принятие решения вагоновожатому 1 минута. Назад не повернуть. Впереди станция. Что делать? Необходимо остановиться, выслать вперед ремонтника и устранить опасность. Это логично. А если поезд промчится мимо? Значит, будет подрыв, и он все равно прекратит движение. Вагоновожатый поступил по инструкции. Поезд, небольшой локомотив и 2 пассажирских вагона, выскочил из темного тоннеля и замер перед посадочной платформой. Я остался на виду. В броне, с марлином на плече, бронестекло шлема опущено. Воин как воин, типичный штурмовик без знаков различия. Хоть картину с меня рисуй, настолько колоритно и героически я выглядел. Двери вагонов распахнулись, и появились охранники адмирала Вирта. 1,5 десятка бойцов, которые, как и я, были в бронедоспехах и вооружены штурмовыми автоматами. А госпожа адмирал осталась в вагоне. Я разглядел ее через окно, и ошибки нет, это именно Диана Вирта. «Кто такой?» — ко мне подскочил телохранитель. «Доклад!» «Будет тебе доклад!» — ответил я и, резко перекинув автомат в руку, выстрелил ему в живот. Сделанный в упор выстрел из марлина пробил броню и тело охранника насквозь. В его животе образовалась дымящаяся дыра, и, оттолкнув мертвеца ногой, я стал расстреливать остальных телохранителей Дианы Вирте. Хотя сделал всего 1 очередь. Не в кого стрелять. Прятавшиеся в засаде воины моего отряда тоже открыли стрельбу и действовали они гораздо быстрее противника. На перроне только трупы. В вагонах несколько вражеских солдат, и туда ворвались наши штурмовики. Причем в авангарде шли местные бойцы, которых Ломову не жаль. Все просто. Свои для него новороссы, а остальные приблуды. Жора их не жалел. И они, конечно же, понесли потери. 2 убили телохранители Вирте, и 1 из пистолета лично подстрелила госпожа адмирал. Больше она и ее люди ничего не успели. Солдат убили, а Диану разоружили и сковали наручниками. «Кто вы?» — кричала Диана, когда я вошел в вагон. «Назовите себя! Я требую ответа!» Никто Диане не ответил. Воины выбрасывали на перрон трупы телохранителей, а я подошел к ящикам, в которых находились трофеи. Открыл 1. Внутри какие-то кристаллы. Во 2 то же самое. Сам я с этими приборами не разберусь, это понятно. Нужны высококлассные специалисты, профессионалы. А таковые есть только у централов и новороссов. Еще в СКМ. Но там идет война, и всех ученых, кого только можно, перетаскивают в Новороссскую империю агенты деда. Следовательно, как ни крути, полноценно изучить приборы Негуманов можно в 2 государствах. Прерывая осмотр трофеев, Диана Вирта резко вскочила, а затем она подбежала ко мне, ударила скованными руками в прикрытую броневым листом грудь и закричала: «Назад! Это мое!» Нервный срыв. Красивое лицо Дианы Вирты исказило гримаса, и она снова ударила в броню. «Я адмирал и родственница верховного правителя!» Ни слова не говоря, к Диане подошел Иван Шервард, позывной док, штатный медик абордажиров. Он достал небольшой инъектор и сделал женщине укол в шею. Успокоительное подействовало моментально. Диана стала падать, и пришлось подхватить ее тело на руки, а потом уложить пленницу на кушетку в конце вагона. Больше нам никто не мешал. Без криков, спокойно. Мы собрались, погрузились в вагоны и, отключив мину, помчались по монорельсу к точке выхода на поверхность, где нас поджидал теневик. Теперь бы с планеты чисто уйти, и вот тогда можно немного расслабиться.